Глава 20. «Ты сошла с ума?» Кулешов был так зол, что отбросил в сторону все формальности и перешел с Яной на «ты». «Это отличный план!» — настаивала она, хотя видела по лицам собравшихся, что никто из них так не считает. Кулешов нервно расхаживал по номеру, то и дело запуская в волосы пятерню, отчего стал похож на домовенка Кузю. Лика закатывала глаза и громко цокала языком. Марк не издавал ни звука, но по его неподвижной позе и сжатым челюстям и без того было понятно, что он обо всем этом думает. «Давайте мыслить логически», — предложила Яна. «Мы с вами заперты в отеле. Здесь находятся 50 гостей, приехавших на свадьбу, 50 человек обслуживающего персонала и всего один следователь и его помощник. Есть еще парочка криминалистов, но их мы в расчет не берем. И кто-то из этих 100 человек – убийца, который в любую секунду может снова совершить преступление. Я бы на вашем месте, Александр Филиппович, не отказывалась от помощи». «Счастье, Яна Леонидовна, что вы не на моем месте. В противном случае некому было бы сдерживать ваши безумные фантазии». «Вдумайтесь в то, что я говорю!» Яна начинала злиться. «Наш убийца выбрал жертву не просто так. Для ритуала ему нужна была счастливая, влюбленная девушка. А кто может быть более влюбленной и более счастливой, чем невеста в день свадьбы? Но его ритуал не удался. В данный момент он наверняка думает, что могло пойти не так, и самый логичный ответ – невеста не была влюблена». Она сделала неверный выбор, и именно поэтому Радмира не приняла в дар ее сердце. Я уверена, что он будет искать дальше, будет убивать снова и снова, пока его план не увенчается успехом». «Да с чего вы взяли, что он решит повторить ритуал?» – взорвался Кулешов. «Если он во все это верит, то попробует снова. В противном случае», – уже спокойно добавила Яна. «Мы вообще ничем не рискуем». «Вообще, план, конечно, неплох». Кулешов задумчиво почесал заросший щетиной подбородок. «Но рисковать мы не будем. Во-первых, как ты уже сказала, представители закона здесь в меньшинстве. Во-вторых, подвергать гражданских опасности в несогласованной с начальством операции будет стоить мне не только карьеры, но и свободы, если что-то пойдет не по плану. Так что забудь и не смей ничего предпринимать. Мы сами найдем преступника». «А если нет? Завтра дорогу расчистят, и все разъедутся по домам. Где вы будете искать преступника?» «Но он вполне может оказаться сотрудником отеля и никуда от нас не денется». «И в следующие же выходные, когда в отеле снова будет свадьба, он совершит новое убийство». «Или нет? Он может сделать это через год, дождавшись нового праздника. Яна, ты дилетант. Тебе кажется, что ты разгадала замысел преступника. Но это не так. Не лезь в это дело. Сиди тихо в своем номере. А как расчистят дорогу, уезжай и забудь обо всем этом. Я сам разберусь». «Ян, правда, строить гипотезы – это одно. Но рисковать жизнью, чтобы выманить маньяка – совсем другое». Яна посмотрела на Лику, но та отвела глаза. «Ясно. Значит, будем сидеть и ждать». Яна встала и ушла в спальню, громко хлопнув дверью. Яна слышала, как Кулешов скомандовал всем расходиться по номерам и вышла из своего укрытия, когда за ними захлопнулась дверь. К ее удивлению, Марк все так же сидел неподвижно на своем месте. Он поднял на нее глаза, когда она осторожно вошла в гостиную. «Я думала, все ушли», — сказала Яна, громко шмыгнув носом. Марк подошел к ней и прижал к себе. «Я вызвался охранять тебя и сдерживать от совершения необдуманных поступков». «Не надо меня охранять», — пробурчала Яна, уткнувшись ему в грудь. «Это не обсуждается», — спокойно сказал Марк, поглаживая ее по волосам. «Яна, твой план действительно хорош. И я не сомневаюсь, что убийца наверняка купился бы, если бы ты решила изображать влюбленную. Но в кои-то веки я готов признать правоту Кулешова». «Но ведь если его не остановить, он убьет снова». «А что, если мы не успеем его остановить, и он убьет тебя? Об этом ты не подумала?» Яна покачала головой. «Вытирай слезы и давай немного прогуляемся, пока дождь прекратился». В фойе отеля маялся от скуки мальчик-носильщик. Он приветливо кивнул, когда Яна с Марком проходили мимо. «Вряд ли парень в следующем году вернется сюда на подработку», заметил Марк, когда они вышли на улицу. «Я бы на его месте забыла про этот отель, как про страшный сон», согласилась Яна. «Никому не хочется в таком юном возрасте столкнуться со смертью». «Ну, ему не привыкать». И, увидев удивление на лице Яны, Марк пояснил. «Он студент-медик». «Когда вы успели с ним так близко познакомиться?» «Это все благодаря Кулешову», усмехнулся Марк. «Когда криминалисты осматривали мой автомобиль, мальчишка крутился неподалеку. И пока я ждал, когда мне вернут ключи, мы с ним разговорились. Парня, кстати, зовут Арсений». «Как думаешь, убийцей может быть кто-то из работников отеля?» Марк шел слишком быстро, и Яна едва за ним успевала. В отчаянной попытке не отставать, она схватила его за руку, призывая немного сбавить темп. «Сложно сказать», — ответил Марк, крепко сжимая ее ладонь. «На работу обычно набирают местных, а они наверняка знают легенду о Плачкамне. Более того, наверняка им известно и то, что перед гостиницей стоит просто декорация. Меня больше интересует, почему он это сделал. Он мог жить много лет, веря в мистику и духов, веря в то, что душа Радмиры все еще охраняет капище. Но что заставило его убить человека? Жить в фантазиях одно, но вот начать притворять их в жизнь — совершенно другое. Что-то стало для него триггером». «А я не могу понять, для чего ему понадобилась Радмира? Он ведь хотел материализовать ее дух». «Если верить старухе из деревни, Радмира всего лишь страж. Она сдерживает древнее зло. Она не исполняет желаний и не дарит вечную любовь. Что ему от нее нужно?» «Понятия не имею», — со вздохом сказал Марк. «Может, ему нужна вовсе не она?» — рассуждала Яна. «Если она сдерживает древнее зло, то логично предположить, что для его освобождения необходимо устранить Радмиру. А как справиться с бестелесным духом? Правильно, заключить его в сосуд, которым вполне могло стать тело несчастной Вероники». «Но после смерти разве дух Радмиры не высвободится снова? Я не очень понимаю, как это все работает». «Лика права. Все это уже напоминает славянское фэнтези». Яна слегка улыбнулась, но уже через секунду ее лицо снова стало серьезным. «Думаешь, ему не важно было, кого именно убивать?» «Нет, не думаю», — также серьезно ответил Марк. «Он мог выбрать любого человека из приглашенных на свадьбу. Во время застолья никто бы и не заметил, что кто-то из 50 гостей отсутствует. Но он выманил из шатра именно невесту. А значит, ему нужна была именно Вероника». «Он выбрал лучшую жертву, молодую, красивую и влюбленную девушку. Я все-таки думаю, что последняя сыграла немаловажную роль». «Считаешь, он охотится за влюбленными?» «Да», — кивнула Яна. «Не знаю почему, но для него это важно, а значит, следующей жертвой может стать чья-то жена или девушка». «Если так, он должен хорошо знать всех, кто сейчас в отеле. И гостей, и работников». «Жаль, Кулешов не будет нас слушать», — вздохнула Яна. «У нашего майора сердце камень. Так что, хотя бы ему совершенно точно ничего не угрожает». Они подошли к озеру. Впервые за все эти дни тучи рассеялись, и вся гладь озера окрасилась оранжевыми всполохами закатного солнца. Они остановились полюбоваться пейзажем, но от воды тянуло холодом, и Яна поежилась. Марк, заметив это, подошел сзади и обхватил ее руками, прижимая к себе, чтобы согреть теплом своего тела. Яна подумала, что они сейчас выглядят как парочка влюбленных, и любой, кто посмотрит на них, ни за что не подумает, что они только что обсуждали личность убийцы, а не планы на совместное будущее. И в эту секунду она решилась. Сердце учащенно забилось, руки похолодели, но она, не давая себе возможности передумать, резко повернулась, привстав на цыпочки, обхватила руками лицо Марка и поцеловала. Она испугалась, что он резко оттолкнет ее и тем самым испортит всю затею. Но Марк после недолгого колебания ответил на поцелуй. Да еще с таким жаром, что она и сама забыла о том, что хотела всего лишь привлечь внимание убийцы. Яна дернулась, когда почувствовала прикосновение холодных пальцев к теплой коже под свитером. Марк тут же отстранился и, тяжело дыша, прошептал. «Извини, я... прости». «Нет, это ты прости». Оказывается, дыхание сбилось не только у него. «Я надеюсь, наш маньяк это видел». «Так ты это специально?» Марк выглядел разочарованным и обиженным. «Я думала, ты мне подыгрываешь». «Виновата», сказала Яна. «Да, то есть нет. Черт, Яна, это безумие!» «Так нельзя. Мы же договорились. Никаких безумных планов». «Марк, пойми, я должна была что-то сделать. Вероника останется здесь до тех пор, пока убийца не будет найден. Я не могу допустить, чтобы она страдала так же, как страдала Симона». «Хватит, идем». Марк резко взял ее за руку и повел в сторону отеля. Яна едва поспевала за ним, бормоча оправдания. Он довел ее до номера и дождался, пока Яна откроет дверь. «Марк, извини еще раз. Я не хотела тебя обидеть». «Ты использовала меня, чтобы навлечь на себя еще больше неприятностей. А что, если убийца на самом деле это видел и теперь придет за тобой?» «Если так, то Кулешову проще будет его поймать». «А если нет?» «Марк, не злись, прошу тебя». Яна умоляюще смотрела на него снизу вверх. «Убийца ведь мог его и не видеть. Или не поверить. Поцелуй ведь ничего для нас не значил». Марк долго смотрел ей в глаза, а потом развернулся и направился к своему номеру, сердито бросив на ходу. «А ты не думала, что именно в этом и проблема? В том, что он ничего не значил для тебя?» Хлопнула дверь, а Яна так и осталась стоять в коридоре, размазывая по лицу непрошенные слезы.